Сонечка с моими детьми была самое совершенное видение материнства, девического материнства, материнского девичества. Девушки, нет, девочки Богородицы, над первенцем Богородицы, да это ж не переводится. Ну, теперь довольно про Голиду, а то я зазнаюсь. Теперь ай, Дуду, давай. В полголоса нам с Алей почти что то же самое. Как это ты поешь? Ну, ай, Дуду, ай, Дуду, сидит воин на дубу. Он гает в тубу, в тубу, в тубу. Так, так, моя хорошая. Только еще продолжение есть. Труба точенная, позолоченная. Но это тебе еще трудно. Это когда ты постарше будешь. И так далее, часами, никогда не уставая, не скучая, не иссякая. Марина, у меня никогда не будет детей. Почему? Не знаю. Мне доктор сказал и даже объяснил. Но это так сложно, все эти внутренности. Серьезная, как большая, с ресницами, уже мерцающими, как зубцы звезды. И большего горя для нее не было, чем прийти к моим детям с пустыми руками. Ничего нет сегодня, моя девочка. Она на вопиюще вопрошающие глаза Ирины. Я, понимаешь, до последней минуты ждала, все надеялась, что выдадут. А не дали, потому что они гадкие. И царя убили, и мою Ирину голодную посадили. Но зато обещаю тебе, понимаешь, непременно обещаю, что в следующий раз принесу тебе еще и сахару. Сахай давай, Ирина, радостно, повелительно. Ирина, как тебе не стыдно, Аля негодующе, готовая от смущения просто зажать Ирине рукой рот. И Сонечкина подробное разъяснение, ничего кроме сахар, не понимающей Ирине, что сахар завтра, а завтра, когда Ирина ляжет совсем спать и потом проснется, и мама ей вымоет лицо и ручки и даст ей картошечки и кайтошка давай. Ах, моя девочка, у меня сегодня и картошечки нет. Я про завтра говорю. Сонечка с искренним смущением. Сонечка! Аля взволнована. «С Ириной никогда нельзя говорить про съедобное, потому что она это отлично понимает, только это и понимает, и теперь уже все время будет просить. О, Марина, ведь сколько я убивалась, что у меня не будет детей, а сейчас, кажется, счастлива. Ведь это такой ужас, я бы просто с ума сошла, если бы мой ребенок просил, а мне бы нечего было дать. Впрочем, остаются все чужие». Чужих для нее не было. Ни детей, ни людей.